август 1999. Земляне. Вот, привязались, стучат и стучат. Миссис Т.Т.Т. сердито распахнула дверь. Ну, в чем дело? Вы говорите по-английски? Человек, стоявший у входа, опешил. Говорю, как умею, ответила она. Чистейший английский язык. Человек был одет в какую-то форму. За ним стояли еще трое, взбудораженные, сияющие, измазанные с головы до ног. — Что вам угодно? — резко спросила миссис Т.Т.Т. — Вы марсианка, — человек улыбался. — Это слово вам, конечно, не знакомо. — Так говорят у нас, на Земле. Он кивнул на своих спутников. — Мы с Земли. Я капитан Уильямс. Мы всего час назад сели на Марс. Вот прибыли. Вторая экспедиция. До нас была первая экспедиция, но ее судьба нам неизвестна. Так или иначе, мы прилетели. И вы первый житель Марса, которого мы встретили. Марсианка? Брови ее взметнулись. Я хочу сказать, что вы живете на четвертой от Солнца планете. Точно? Элементарная истина, — фыркнула она, меряя их взглядом. А мы, — он прижал к груди свою пухлую розовую руку, — мы с Земли. Верно, ребята? Так точно, капитан, — откликнулся хор. Это планета Тир, — сказала она, — если вам угодно знать ее настоящее имя. Тир, Тир. Капитан устало рассмеялся. Чудесное название. Но скажите же, добрая женщина, как объяснить, что вы так великолепно говорите по-английски? Я не говорю, — ответила она. Я думаю. Телепатия. Всего хорошего. И она хлопнула дверью. Мгновение спустя этот ужасный человек уже снова стучал. Она распахнула дверь. Ну что еще? — спросила она. Он стоял на том же месте и силился улыбнуться, но уже без прежней уверенности. Он протянул к ней руки. — Мне кажется, вы не совсем поняли. — Чего? — отрезала она. Его глаза округлились от изумления. — Мы прилетели с Земли. — Мне некогда, — сказала она. — У меня сегодня куча дел. Обед, уборка, шитье, всякая всячина. Вам, вероятно, нужен мистер Т.Т.Т. Так он наверху, в своем кабинете. Да-да, озадаченно произнес человек с земли, моргая. Ради бога, позовите мистера Т.Т.Т. Он занят. И она снова захлопнула дверь. На сей раз стук был уж совсем неприличным. «Знаете что?» — вскричал человек, едва дверь распахнулась. Он ворвался в прихожую, словно решил взять неожиданностью. «Так не принимают гостей!» «Что вы сделали с моим полом?» — возмутилась она. «Грязи-то нанесли! Прочь! Если хотите войти в мой дом, сперва почистите обувь!» Человек испуганно посмотрел на свои грязные башмаки. «Но сейчас не время придираться к пустякам», — решительно заявил он. «Такое событие! Его нужно отпраздновать!» Он упорно глядел на нее, словно это могло заставить ее понять, чего они хотят. «Если мои хрустальные булочки перестояли в духовке», — закричала она, — «то я вас поленом!» И она поспешила к маленькой пышущей жаром печке. Потом вернулась раскрасневшаяся, потная, ярко-желтые глаза, смуглая кожа, худенькая и юркая, как насекомое, резкий металлический голос. «Обождите здесь. Я пойду посмотрю, может быть, и позволю вам на минутку зайти к мистеру Т.Т.Т. Какое там у вас дело к нему?» Человек выругался так, словно она ударила его молотком по пальцу. «Скажите ему, что мы прилетели с Земли, что это впервые!» «Что впервые?» Она подняла вверх смуглую руку. Ладно, это не важно. Я сейчас. Звуки ее шагов прошелестели по переходам каменного дома. А снаружи было невероятно синее, жаркое марсианское небо, недвижное, будто глубокое теплое море. Над марсианской пустыней, словно над огромным кипящим котлом, струилось марево. На вершине пригорка неподалеку стоял, покосившись, небольшой космический корабль. От него к двери каменного дома протянулась цепочка крупных следов. Сверху, со второго этажа, донеслись возбужденные голоса. Люди у двери поглядывали друг на друга, переминались с ноги на ногу, поправляли пояса. Наверху что-то прорычал мужской голос. Женский голос ответил. Через четверть часа земляне от нечего делать стали слоняться взад-вперед по кухне. «Закурим?» — сказал один из них. Другой достал сигареты. Они закурили. Они выдыхали неторопливые бледные струйки дыма. Разгладили складки курток, поправили воротнички. Голоса наверху продолжали гудеть и журчать. Командир глянул на свои часы. 25 минут, — заметил он. Что у них там происходит? Он подошел к окну и выглянул наружу. «Жаркий денек», — сказал один из космонавтов. «Да уж», — лениво протянул другой, разморенный полуденным зноем. Гул голосов наверху сменился глухим бормотанием, потом и вовсе стих. Во всем доме ни звука, только собственное дыхание слышно. Целый час прошел в безмолвии. «Уж не случилось ли из-за нас какой беды?» — произнес командир, подходя к двери гостиной и заглядывая туда. Миссис Т.Т.Т. стояла посреди комнаты, поливая цветы. «А я все думаю, что я такое забыла», — сказала она, заметив капитана. «Она вышла на кухню. Извините». Она протянула ему клочок бумаги. «Мистер Т.Т.Т. слишком занят». Она повернулась к своим кастрюлям. «Да и все равно вам нужен не он, а мистер А.А.А. Пойдите с этой запиской на соседнюю усадьбу возле Голубого канала. Там мистер А.А.А. расскажет вам все, что вы хотите знать». «Нам ничего не надо узнавать», — возразил командир, надув толстые губы. «Мы и так уже знаем». «Вы получили записку. Что еще вам надо?» — резко спросила она. Больше они ничего не могли от нее добиться. «Ладно», — сказал командир. Ему все еще не хотелось уходить. Он стоял с таким видом, будто чего-то ждал, точно ребенок, глядящий на пустую рождественскую елку. «Ладно», — повторил он, — «пошли, ребята». И все четверо вышли из дома в душное безмолвие летнего дня. Полчаса спустя мистер А.А.А., который восседал в своей библиотеке, прихлебывая электрическое пламя из металлической чаши, услышал голоса снаружи на мощеной дорожке. Он высунулся из окна и уставился на четверку одетых в одинаковую форму людей, которые, щурясь, глядели на него. «Вы, мистер А.А.А., справились они?» «Я». «Нас послал к вам мистер Т.Т.Т.», — крикнул командир. «Что за причина?» — спросил мистер А.А.А. «Он был занят». «Ну, знаете, это...» — презрительно произнес мистер А.А.А. «Уж не думает ли он, что мне больше нечего делать, как развлекать людей, которыми ему некогда заниматься?» «Сейчас это несущественно, сэр», — крикнул командир. «Для меня существенно. У меня накопилась куча книг. Их нужно прочесть. Мистер Т.Т.Т. совсем не считается с другими. Он не впервые ведет себя так бесцеремонно по отношению ко мне. И прошу не размахивать руками, сударь, дайте мне кончить. Вам следует быть повнимательнее. Я привык к тому, что люди слушают, когда я говорю. и потрудитесь выслушать меня с должным почтением, иначе я вообще не стану с вами разговаривать». Четверо людей внизу растерянно топтались, разинув рты, у капитана на лбу вздулись жилы и даже блеснули слезы на глазах. — Ну так вот, — продолжал поучать мистер А-а-а, — как, по-вашему, хорошо ли со стороны мистера Т-Т-Т вести себя так неучтиво? Четверка недоуменно смотрела на него сквозь дымку знойного дня. Капитан не стерпел. — Мы прилетели с земли! — По-моему, он ведет себя просто не по-джентльменски, — брюзжал мистер А-а-а. — Космический корабль. Мы прилетели на ракете. Вот она. И ведь он не в первый раз позволяет себе такое безобразие. Понимаете, с земли. Он у меня дождется. Я позвоню и отчитаю его. Да-да. Мы четверо. Я и вот эти трое — экипаж моего корабля. Вот возьму и позвоню сейчас же. Земля, ракета, люди... Полет. Космос. Позвоню и всыплю ему как следует, — крикнул мистер А-а-а и пропал из окна, точно кукла в театре. Было слышно, как по какому-то неведомому аппарату завязалась перебранка, капитан и его команда стояли во дворе, тоскливо поглядывая на свою красавицу-ракету, такую изящную, стройную и родную. Мистер А-а-а... вынырнул в окошке, торжествуя. «Я его на дуэль вызвал, клянусь честью! Слышите? Дуэль!» «Мистер А-а-а-а!» — терпеливо начал капитан. «Застрелю его насмерть, так и знайте! Мистер А-а-а-а! Прошу вас, выслушайте меня! Мы пролетели 60 миллионов миль...» Мистер А-а-а-а впервые обратил внимание на капитана. «Постойте, как вы сказали? Откуда вы?» Лицо капитана осветилось белозубой улыбкой. Он шепнул своим: «Слава богу, дошло!» И громко мистеру: «А-а-а! 60 миллионов миль с планеты Земля!» Мистер А-а-а зевнул. «В это время года от силы 50 миллионов, не большим». Он взял в руки какое-то угрожающего вида оружие. «Ну, мне пора. Заберите свою дурацкую записку, хотя я не понимаю, какой вам от нее прок. И ступайте через вон тот бугор в городок. Он называется Иопр. Там изложите все мистеру И-и-и. Он именно тот человек, который вам нужен. А не мистер Т-Т-Т, этот кретин. Уж я позабочусь о том, чтобы его прикончить. И не я. Это не по моей специальности». «Специальности, специальности», — передразнил его командир. «У вас тут что, есть такая специальность — встречать людей с земли? Не говорите глупостей. Это всем известно». Мистер А-а-а сбежал по лестнице. «Всего хорошего». И он помчался по дорожке, точно взбесившийся кронциркуль. Космонавты были совершенно ошарашены. Наконец капитан сказал: «Нет, мы все-таки найдем кого-нибудь, кто нас выслушает. А что, если уйти, а потом вернуться?» — уныло произнес один из его товарищей. «Взлететь и снова сесть, чтобы дать им время очухаться и подготовить встречу. Может быть, так и сделаем», — буркнул измученный капитан. Городок жил своей жизнью. Марсиане входили и выходили из домов. Они приветствовали друг друга. На них были маски золотые, голубые и розовые. Ради приятного разнообразия — маски с серебряными губами и бронзовыми бровями, маски улыбающиеся и маски хмурящиеся, сообразно нраву владельца. Земляне, в испарине после долгого перехода, остановились и спросили маленькую девочку, где живет мистер И-И-И. «Вон там», — кивком указала девочка. Капитан осторожно опустился на одно колено и с надеждой посмотрел на ее милое детское личико. Послушай, девочка, что я тебе расскажу. Он посадил ее себе на колено и ласково сжал своими широкими ладонями ее смуглые ручонки, словно приготовился рассказать ей сказку на ночь. Сказку, которую складывают в уме, не торопясь, с множеством обстоятельных и счастливых подробностей. Понимаешь, малышка, с полгода тому назад на Марс прилетала другая ракета. В ней был человек по имени Йорк со своим помощником. Мы не знаем, что с ними случилось. Быть может, они разбились. Они прилетели на ракете. И мы тоже прилетели на ракете. Вот бы ты на нее посмотрела. Большая-пребольшая ракета. Так что мы вторая экспедиция. А перед нами была первая. Мы долго летели с самой Земли. Девочка бездумно высвободила руку и опустила на лицо золотую маску, выражающую безразличие. Потом достала игрушечного золотого паука и уронила его на землю. А капитан все говорил и говорил. Игрушечный паук послушно вскарабкался ей на колени. Она же безучастно наблюдала за ним сквозь щелочки равнодушной маски. Капитан ласково встряхнул ее и продолжал твердить свое. — Мы земляне, — говорил он. — Ты мне веришь? — Да. Девчурка искоса глядела, что чертят в пыли пальчики ее ног. Ну вот и умница. Командир вроде бы добродушно, но достаточно сильно ущипнул ее за руку, чтобы заставить девочку глядеть на него. Мы построили себе ракету. Ты веришь? Девочка сунула в нос палец. Ага. И... Нет-нет, дружок, вынь пальчик из носа. И я командир космического корабля, и еще никогда в истории никто не выходил в космос на такой большой ракете, — продекламировала Кроха, зажмурив глазки. Восхитительно! Как ты угадала? Телепатия! Она небрежно вытерла пальчик о коленку. — Ну, неужели это тебе ничуть не интересно? — вскричал командир. — Разве ты не рада? — Вы бы лучше пошли поскорее к мистеру И-И-И. Она уронила игрушку на землю. — Он охотно поговорит с вами. И она убежала, сопровождаемая игрушечным пауком. Командир остался сидеть на одном колене, протянув вперед руку и глядя девочке вслед. Он почувствовал, как на глаза навертываются слезы. Посмотрел на свои пустые руки, беспомощно открыв рот. Товарищи стояли рядом, глядя на собственные тени. Они сплюнули на камни мостовой. Мистер И-И-И сам отворил дверь. Он торопился на лекцию, но готов был уделить им минуту, если они побыстрее войдут и скажут, что им надо. — Немного внимания, — сказал капитан, устало поднимая опухшие веки. — Мы с Земли. У нас тут ракета... Нас четверо. Три космонавта и командир. Мы совершенно вымотались, хотим есть. Нам бы найти, где поспать. И пусть кто-нибудь вручит нам ключи от города или что-нибудь в этом роде, пусть нам пожмут руки, крикнут «Ура!», скажут «Поздравляем, ребят!». Вот, пожалуй, и все. Мистер И-И-И был долговязый ипохондрик, желтоватые глаза спрятаны за толстыми синими кристаллами очков. Наклонившись над письменным столом, он задумчиво перелистывал какие-то бумаги, то и дело пронизывая своих гостей пытливым взглядом. «Боюсь, у меня нет здесь бланков». Он перерыл все ящики стола. «Куда я их задевал?» Он нахмурился. «Где-то, где-то, где-то здесь. А, вот они, прошу вас». Он решительно протянул капитану бумаги. «Вам придется это подписать». «Читать всю эту билиберду?» Толстые стекла очков воззрились на капитана. «Но вы ведь сами сказали, что вы из земли. В таком случае вам остается только подписать». Капитан поставил свою подпись. «Команда тоже должна подписаться». Мистер И-И-И поглядел на него, поглядел на трех остальных и разразился издевательским смехом. Им тоже подписаться? Ха-ха-ха-ха-ха! Это великолепно! Они, ха-ха-ха! У него катились слезы по щекам. Он хлопнул себя рукой по колену и согнулся, давясь смехом, рвущимся из широко разинутого рта. Он уцепился за стол. Им подписаться! Космонавты нахмурились. Что тут смешного? Им подписаться! Выдохнул мистер И.И., обессиленный Хохтом. «Еще бы не смешно! Я обязательно расскажу об этом мистеру И.И.И.» Он поглядел на подписанные бланки, продолжая смеяться. «Ну, как будто все в порядке», — он кивнул. «Есть даже согласие на эвтаназию, если в конечном счете это окажется необходимым». Он рассыпался мелким смешком. «Согласие на что?» «Ну, ладно, хватит. У меня для вас кое-что есть. Вот, возьмите этот ключ». Капитан вспыхнул. «О, это великая честь!» «Это не от города, болван!» — рявкнул мистер И.И.И. «Ключ от дома! Ступайте по коридору, отоприте большую дверь, войдите и хорошенько захлопните за собой. Можете там переночевать. А утром я пришлю к вам мистера И.И.И.» Капитан нерешительно взял ключ. Он стоял, понурившись, его товарищи не двигались с места. Казалось, из них выкачали всю их кровь, всю ракетную лихорадку. Они совершенно выдохлись. — Ну, что еще? В чем дело? — спросил мистер И.И.И. — Чего вы ждете? Чего хотите? Он подошел вплотную к капитану и, наклонив голову, снизу заглянул ему в лицо. «Выкладывайте!»